А чего понимать? Ничего и не надо понимать. И хрен с ним, с этим удостоверением, Семен Романович. Я так считаю. И с муравейником этим. Да нормальный муравейник, чего там. Так и передайте хрену этому вашему дизайнеру. Скажите председателю, очень понравилось. Он приблизился к столу и быстрым движением схватил удостоверение, будто опасался, что Трепетов или Липов, изловчившись в самый последний момент, выхватит его из-под носа. Сперва не понравилось, и потом понравилось вот так. Так ему и скажите. А я пошел. Мне надо еще речь готовить. И костюм почистить надо. Короче, дел не в проворот. Ведь я теперь крутая шишка, председатель, ага. Ну, до свидания, короче. Бруно быстрым шагом направился к выходу, не давая собеседникам времени опомниться. Иначе, а кто ж его знает? Вдруг бросится отбирать у него драгоценное удостоверение номер один. Это был очень умный и хитрый ход. Но Трепетов, как оказалось, тоже не дремал. «Погоди, Бруно, буквально на два слова», — сказал он. «А? Чего? Мы с Николаем Ефимовичем хотим объяснить тебе кое-что». Бруно опять замахал руками. «Ничего не надо объяснять, я все и так понял. Ладно, я пошел». «Стой», — говорю. Голос Трепетова прозвучал неожиданно резко и требовательно, даже грубо. Раньше Бруно не слышал, чтобы хозяин обращался к нему таким тоном. От неожиданности он остановился и повернулся на 180 градусов, приставив ногу, словно выполняя команду кругом. «Итак, запомни. Первое», — сказал Трепетов, разглядывая карлика с каким-то новым выражением, которое Бруно очень не понравилось. «Если хочешь остаться в игре, играешь по нашим правилам. Никаких капризов, никаких вывертов. Есть я и Сулимов. Есть Николай Ефимович. Решение принимаем мы. Ты их выполняешь и делаешь это точно и аккуратно. Это называется партийная дисциплина. Слыхал о таком? Второе. Если ты не хочешь, не можешь, если у тебя какие-то нарушения психики, которые не позволяют тебе придерживаться дисциплины и элементарных правил, скажем так, джентльменского договора, лучше скажи об этом сразу, прямо сейчас. Потому что потом это будет гораздо неприятнее и хлопотнее, как для нас, так и для тебя». В кабинете Трепетова повисло молчание. Липов что-то прошептал на ухо Семену Романовичу, тот кивнул. «Тебе все понятно, Бруно?» «Ну да», — буркнул Бруно под нос, прокашлялся и добавил громче и увереннее. «Все понял, чего же не понять-то?» «Точно? И ты по-прежнему работаешь в команде? А как же?» — ответил Бруно в своей обычной манере. «А как оно еще? Конечно, я в команде. Я же без команды, как стопарь без водки. Это каждому известно». На самом деле внутри него происходило что-то непонятное. Какой-то кавардак, война, революция. С одной стороны, его буквально перло послать три раза нах Романовича с этим жирным Липовым. Благо, что в подобных ситуациях Бруно чаще всего именно так и поступал. С другой стороны, он настолько свыкся с мыслью о том, что он большой партийный босс, а это ведь, если призадуматься, даже круче, чем директор цирка, что вот так просто взять и отказаться от всего этого, даже не отказаться, а подарить какому-нибудь задроту вроде Пушистика. Нет, на это Бруно просто физически не способен. «В команде я, короче, если кто не понял», — повторил он еще раз, как бы ставя точку в этом деле. «Вот так-то. А чего команда без меня делать-то будет, а? То-то и оно. По-моему, это и так ясно. Нечего тут огород городить. Ну, короче...» Бруно помялся из-под лобья и посмотрел на Трепетова. «Теперь можно идти?» Трепетов повернулся к Николаю Ефимовичу. «У вас больше нет вопросов?» Тот покачал головой. «Хорошо. Тогда можешь идти, Бруно». И он пошел. Но пережитое унижение не растворилось. Оно ворочалось внутри и кусало душу. Почему он не послал этих мудаков? Всегда посылал, а сегодня не послал. Почему? Да потому что раньше ему нечего было терять, а теперь есть. Значит, надо меняться. В тот же вечер он отправился в Китай-город, проехал по узким улочкам, приказал водителю заехать в старый уютный дворик, поднялся по лестнице и позвонил у двери, которая отличалась от других тем, что звонок был прибит на высоте немногим более метра, да и глазок находился в нижней части. Почти сразу же дверь распахнулась. На пороге стояла Инга в домашнем халатике. Она была без косметики. И Бруно отметил, что морщины избороздили некоторое некогда гладкое лицо фарфоровой куклы. Лилипуты быстро стареют. «О, Брунчик, соскучился? Заходи». Она быстрым взглядом обшарила его с ног до головы, особое внимание обратив на руки, и заметно разочаровалась. «А где же шампанское? Надеюсь, кокс у тебя в кармане?» «Будет и шампанское, и кокс, и деньги», — строго сказал Бруно и без приглашения вошел в прихожую. «Выгляни в окно, увидишь мою машину. Но сейчас мне нужен тот сверток с лекарствами». «Ты что, заболел?» «Давление поднимается», — вздохнул Бруно. Инга подбежала к окну, выглянула. «Ничего себе! Твоя тачка?» «У меня таких 8 или 10, точно не помню. Неси мой пакет. Где Эльза?» Где ей быть? На работе? Брюнетка сходила в комнату, полезла в шкаф и вынесла газетный сверток. «Ты что, и не зайдешь?» «Другой раз, красотка. Эльзе привет, пока». Инга приникла к окну и убедилась, что Бруно действительно сел в длинную черную машину. Она не видела, как он развернул газету, достал зеленую коробочку с надписью «Феномин», извлек маленькую зеленую же таблеточку и с выдавленной крохотной звездочкой и сунул в рот. Сразу же он ощутил свежесть яблочного сада на рассвете летнего дня. Пилюля быстро растаяла, оставив приятный кисло-сладкий привкус. В голове как-то сразу прояснилось, будто раньше смотрел на мир сквозь грязное окно, а потом стекло вымыли и насухо со скрипом протерли, отчего картинка стала четкой и многоцветной. Судя по всему, лекарство для поумнения действовало. Фигурант Сенцов. Комаров прождал больше часа. Вначале у начальника РОВД шло совещание. Потом он вызвал нескольких руководителей подразделений и устроил им разнос. Да такой, что его рык долетал сквозь двойную дверь в приемную. Наконец референт сделал решающий знак. «У вас 5 минут, капитан». Комаров переступил порог. Он уже жалел, что затеял эту авантюру. Без каких-либо документов через голову своего начальства выйти на этот уровень. Но отступать поздно. «Здравия желаю, товарищ генерал-майор». Крушинский оторвался от бумаг. Лицо его еще не избавилось от красных пятен, следов предыдущего общения с подчиненными. И на вошедшего он смотрел, как разъяренный лев. Хорошо, если по инерции. «Что за личное дело по служебной необходимости?» — рыкнул генерал. «Я веду разработку по сбыту чистого золота», — быстро сказал Комаров. «Один из фигурантов — некто Сенцов. Когда вы работали в отделении, то контактировали с ним». «Что за ерунда? Мало ли с кем я контактировал. Я понятия не имею, кто это такой Сенцов». «Это диггер, прозвище Леший», — поспешно объяснил Комаров. «У него очень мутная биография. Вот я и собираю информацию». Леший, казалось, разъяренный лев, разобрался, что перед ним не назойливый уборщик, а дрессировщик с порцией мяса. «Лешего я знаю». Крушинский расслабился и откинулся на спинку кресла. «Какая у него мутная биография?» Комаров смутился. «Может, я не так сказал? Просто 10 лет назад он куда-то пропал. Работал вроде на военном заводе, потом опять появился. Непонятно, где был, чем занимался». «Садись, капитан». Крушинский встал, обошел стол и сел напротив. «Слушай меня внимательно, капитан. Этот Сенцов — золотой парень. Я ему звонил в любое время суток, он всегда отзывался. Собирался, спускался в свою канализацию и спасал всяких пропавших дураков. Ни разу не отказался. Да, я знаю, он многих спас. Капитан хотел показать, что он настроен к Лешему вполне лояльно, но Крушинский его не слушал. С виду он такой лоховатый, но на самом деле кремень. Ты знаешь, какая у него военная биография?» «Знаю. Только половину знаешь, а может и меньше. Чего ты в него вцепился? Что у тебя на него есть?» Комаров потупился. «Его телефон нашли у одного скупщика из золота. Да и есть у него общая связь с фигурантом, которого задерживали при попытке продать золотой отпил высокой пробы. И это все? Все. Только непонятно, чем он занимался все эти 10 лет». Крушинский встал, вздохнул, прошелся по кабинету. «У тебя источник сбыта чистого золота вырисовался?» «Нет пока». «Что с этим твоим фигурантом, у которого отпил был?» «Прекратили за недоказанностью?» «Он сказал, вор не нашел. Презумпция невиновности. Других-то улик нет». «Так чего ты к Лешему привязался?» «Да я не привязывался. Я узнать хотел». Генерал Крушинский сел на свое место. «Ты знаешь, что он шпиона задержал?» «Самого настоящего шпиона?» «Нет». «Тогда в 2002-м весь город на ушах стоял. Все выезды перекрыли, а взял его Леший. Да мои долбачи пустить его хотели, но он не дал. А потом его в ФСБ пригласили и взяли на службу. Хотя он не подходил по ряду параметров. Только те, что подходили, они на глубину спускаться не могли, а он мог. Так чего ты к нему привязался? Или на него презумпция невиновности не распространяется?» «Распространяется, конечно, товарищ генерал», — пробормотал Комаров. «Ты знаешь, что этого цыгана Мануша выпустили? Тоже за недоказанностью. А через него тонны золота и наркоты прошли». «Слышал», — Комаров развел руками. «Так вот», — генерал взял себя в руки и поговорил почти спокойно. «Сенцов, конечно, не ангел. Выносил он из-под земли всякую старинную мелочь, монеты, подсвечники. Но я тебе одно скажу. Леший не самый большой преступник в этом городе». Пуля в гламуре. Быстрая ритмичная музыка. Бум-бум-бум. Яркие огни. Духота. Судорожные стробоскопические движения диджея за пультом. И сладкий розовый коктейль, которым сегодня угощали всех посетителей по случаю ежегодной барби-пати. От всего этого голова казалась набитой воздушной сахарной ватой. Распирающая тупая боль и в то же время странная легкость и пустота внутри, Чувство для пули привычно, в чем-то даже приятно. А я бы на твоем месте послала его куда подальше, прокричала ей на ухо Светка. В самом деле, пуля. А, ага, так просто. Светка, чего-чего? Из-за громкой музыки постоянно приходилось кричать. Бум-бум-бум. Неважно, крикнула пуля. Мой тоже сжался, деньги от меня прятал, мол, бизнес плохо идет. Пока я ему, сукину коту, хвост не прижала, мозги не выполоскала и на место не поставила. Сразу бизнес хороший пошел. Утром позвонил, что купил мне белый Мерси купе. А если бы он тебя бросил? Кого? Меня? Пуля покачала головой. Ну, Светка в своем репертуаре. Еще вчера утром она по вздоре с мужем собиралась вешаться и пить димедрол. Пуля весь день с ней проволандалась, успокаивала. С лешим вон разругалась. А теперь у Светки шикарная машина. Все тип-топ. Теперь она хвастает напропалую и учит ее жизни. Тупая дырка, блин. Да ты знаешь, как я смотрюсь в своем мерсике? Светка округлила накачанные губы. Как королева. Видела, как ты в Пежо смотрелась. Руль перебирала, будто резинку в трусы вставляла. Ничего. У меня тоже будет своя машина. Упрямо изогнув тонкие брови, проговорила пуля. Может, и покруче мерина. Чего-чего? Что ты там пручишь себе под нос? Пуля закусила губу. Музыка затихла, на сцену пригласили посетительниц, желающих поучаствовать в конкурсе на лучшую Барби. Вышли четыре девахи, высокие, длинноногие, в ярких мини-платьях. Три блондинки и брюнетка. Пуля болела за брюнетку. «Попомни мое слово, подруга, не проучишь мужика как следует, он так и будет тобой помыкать, гундела и гундела Светка. Каждую копейку отрабатывать заставит, еще в ножки ему кланяйся. Все мужики такие, и мой был такой, и твой тоже. Скажешь нет? Отвали», — сказала пуля. «А, чего?» Барби по очереди исполнили несколько танцевальных па и пропели по куплету из крылатых качелей. Аплодисменты. Началось голосование, или точнее аукцион. Каждая участница снимала с себя какую-нибудь деталь убранства — пояс, перчатку, заколку, а зрители предлагали за нее свою цену. Выиграла одна из блондинок, ее шпилька ушла за 10 тысяч рублей. «Да он нормальный, в общем», — сказала пуля. «Иногда приходит веселый с огромным букетом при деньгах, подарки там и все такое, а иногда вообще без копья. И начинает, типа я не хозяйка, привыкла жить на всем готовом». Светка подозвала официанта, показала на пустые бокалы. Тот смешал им еще по порции руби. «Так что он и сегодня тебя без денег оставил?» «А?» Пуля поморщилась. «У мамы взяла. Ему ничего не сказала. Он куда-то по друзьям своим опять отправился. Светка, вот ублюдок. Пуля, а ты тупая дырка. Светка, чего-чего? Не слышу. Пуля, ничего. Ему здесь просто неинтересно. Ему кроме минуса ничего не надо, понимаешь?» Откуда-то прибежала Алевтина в желтых штанах Оливьери. Девчонки там у Полплавской живот свело, сидит рыдает. А она уже заявлена. Все ждут, не знают, что делать. Кто хочет продефилировать на халяву? Где продефилировать? Да в конкурсе. Она даже готова свое платье одолжить. Цвет розовый лишай. Подол на уровне лобка. Хрен с ним. Зря шила, что ли? Это типа Барби изображать, дошло до Светки. А что, давай? Я запросто. Алевтина окинула ее фигуру критическим взглядом. Не, талия не сойдется. Не твой размер. Она перевела взгляд на пулю. Вот ты сойдешь. Ну-ка встань. Нормуль, должна я взлезть. Только греби скорее, там уже выход должны объявить. Пуля отмахнулась. Никуда я не собираюсь влезать. Ты чего? Удивилась Алевтина. Иди задницей потрясешь, покажешься всем, покрасуешься. Не то настроение. А, так Светка тебе уже рассказала про свой мерс? Ну так и болт на нее. Тем более развеяться надо. Через 3 минуты в тесной гримерке за сцены пуля вползала в облегающее и короткое, но не на уровне лобка, сантиметров на 10 ниже платье, а-ля веселая горничная. В то время как Светка с Алевтиной колдовали над ее прической. Вульгарно. Ну ладно. Ну, пролетишь, ну, подумаешь, ворчала под нос Светка. Ну какая ты в жопу Барби? Барби шатенок не бывает. Или блондинка, или брюнетка. И волосы не такие короткие. И, ой, извини.